Завершение. В мастерской неизбежно настает момент, когда все опции уже исследованы. Зерно развилось в древо, вы придали кроне нужную форму, не осталось ничего лишнего, никаких пробелов. Суть работы кристально ясна. Вы чувствуете, что дело сделано. Мы вступаем в финальную фазу творческого процесса. Строительство и открытие уже позади. Перед нами прекрасный материал. Осталось дорихтовать его и выпустить в свет. Последние штрихи и доработки у каждого проекта свои. Иногда все просто. Обрамить картины, доделать цветокоррекцию фильма, слегка подправить финальный микс песни или перечитать рукопись, убедиться, что текст звучит идеально. Как и другие стадии творчества, завершающая фаза – не четкая веха на пути вперед. Бывает, что, готовя работу к встрече с публикой, мы понимаем, что чего-то не хватает. Надо подредактировать, добавить, убрать или переделать. Мы возвращаемся в мастерскую или к эксперименту и проходим все дальнейшие стадии заново. Завершение – это как последняя остановка конвейерной линии. Здесь мы осматриваем конечный продукт, убеждаемся, что он соответствует вашим высочайшим стандартам. Если нет, отправляем его на доработку. Если да, принимаем работу, выпускаем ее и начинаем новую главу в деле своей жизни, каково бы оно ни было. Едва вы чувствуете, что проект близок к завершению, начинайте знакомить с ним зрителя. Основная цель не в том, чтобы получить замечания и узнать чужое мнение. Это ваша работа, ваше самовыражение. Вы тут главный зритель. Задача – увидеть свою работу свежим взглядом. Играя для слушателя, мы слышим музыку не так, как в одиночестве. Мы как будто получаем еще одни уши. Сторонняя точка зрения нам, может, и не нужна, зато интересно расширить собственную. Если написать текст и дать почитать другу, наше отношение к тексту изменится еще до того, как мы услышим его мнение. Дайте текст своему наставнику, и ракурс снова сместится, но иначе. Предлагая свою работу на суд другим, мы сами задаемся вопросами. И этих вопросов не было, пока мы творили. Делясь с ограниченным кругом, мы выявляем собственные подспудные сомнения. Если кто-то выскажется, выслушайте и попытайтесь понять человека, но не работу. Говоря об искусстве, человек больше рассказывает о себе. Каждый из нас видит свой уникальный мир. Отдельные комментарии попадут в точку. Они будут созвучны нашим ощущениям, осознанным или еще нет, и откроется возможность что-то улучшить. Другие комментарии заденут за живое, и мы станем отстаивать свою работу или усомнимся в себе. Тут стоит дистанцироваться, перезагрузиться и вернуться со спокойным разумом. Критика позволяет по-новому увлечься работой. Можно согласиться с критикой, а можно только укрепиться в том, что изначально подсказывала интуиция. Порой выясняется, что некий аспект работы оказывается важнее, чем мы думали. В процессе мы глубже понимаем и работу, и себя. Может показаться, что не все полученные отклики полезны. Не сбрасывайте их со счетов сразу. Задумайтесь. Вдруг они указывают на подспудную проблему, которую вы проглядели. Например, если вам предлагают убрать из песни бридж, можно интерпретировать это как «стоит пересмотреть бридж» и проанализировать его в контексте всей песни. Если вы создали нечто поистине новаторское, вероятно, мнение аудитории разделится пополам. Большое искусство вызывает раскол. Если ваша работа нравится всем, возможно, вы не выложились по полной. Но в конечном счете – любить эту работу должны только вы. Вы создаете ее ради себя. Когда работа закончена, тут нет формул и методов, есть только интуиция. Работа готова, когда вы это почувствовали. На ранних этапах мы избегаем дедлайнов, а вот на финальной стадии сроки помогут сосредоточиться на времени и закончить. Искусство делается не по часам, но завершить его по часам можно. Некоторым на этом этапе сложнее всего. Они с упрямым рвением цепляются за проект. Глина еще не высохла, все может измениться, но как только все готово, мы теряем контроль. Этот страх постоянства, распространенный за пределами искусства, его называют страх обязательств. Когда последняя глава вот-вот закончится, можно придумывать отговорки, чтобы отложить завершение работы. Например, иногда вдруг пропадает вера в проект. Нам кажется, что он недостаточно хорош. Мы находим воображаемые изъяны, вносим несущественные изменения. Нам видится мираж еще не открытого творческого пути, И появится он только если мы продолжим работать. Когда вы считаете, что вот этот самый проект отныне будет определять вас как художника, от него трудно оторваться. Стремление к совершенству зашкаливает. Перебор. Мы застреваем и порой в итоге убеждаем себя, что сможем двигаться дальше, только если выбросим проект на свалку. Все доступное миру искусства создано теми, кто преодолел эти препятствия и представил свою работу публике. Может, были и более великие творцы, но их мы не знаем. Они так и не решились на этот рывок. Выпустить работу в свет легче, если помнить, что ни одно произведение никогда не отразит нас целиком. Оно запечатлеет нас только в данный момент. Если ждать, отражение утратит актуальность. Через год у нас возникнет желание создать нечто совершенно иное. Каждой работе свое время. Погода меняется, и проект уже ничего для нас не значит. Цепляться за проект все равно, что годами записывать в дневник одно и то же. Моменты и возможности проходят мимо. Следующие произведения не появляются на свет. Сколько страниц останутся пустыми из-за того, что вашему творческому процессу помешали сомнения и метания? Задавайте себе этот вопрос. Возможно, он вас немного раскрепостит. В непостоянном мире мы создаем застывшие артефакты, сувениры духа. Мы надеемся, что они будут жить вечно, сохранять резонанс десятилетия за десятилетием. Одни – да, многие – нет. Наперед не угадаешь. В наших силах лишь продолжать строить. Когда вы на одной волне с работой, приходит время выпустить ее в мир и двигаться дальше. Каждый новый проект – очередная возможность поделиться тем, что вы пропускаете через себя. Очередной шанс забить гол. Очередная возможность вступить в диалог. Очередная заполненная страница дневника вашей внутренней жизни. Иногда вы нервничаете, выпуская проект в свет, потому что вас мучают глубинные страхи. Страх, что вас раскритикуют, не поймут, проигнорируют, не полюбят. А появятся ли у меня новые идеи? А будут ли они так же хороши? А вдруг всем будет наплевать? Часть расставания с проектом – отказ от мыслей о том, как воспримут вас или ваше произведение. Когда творишь искусство, аудитория на последнем месте. Пока работа не завершена, пока вы ее не полюбили, не придумывайте стратегию презентации и не предугадывайте отклик публики. Это не то же, что стремление к совершенству. Можно критически посмотреть на любой свой проект и найти, что в нем не так. Пусть только закончив, мы недочетов не замечали, но по прошествии времени они частенько вылезают. Доводить до ума можно без конца. Нет одной единственной правильной версии. Каждое произведение искусства – лишь итерация. Одна из величайших наград за творчество – возможность им поделиться. Даже если нет аудитории, мы учимся что-то создавать и показывать миру. Доведение работы до конца – полезная привычка, ее нужно развивать. Она укрепляет уверенность в себе. Несмотря на все опасения, чем чаще мы набираемся сил и показываем работу, тем меньше тревога. Не думайте слишком много. Вы довольны работой, вы хотите поделиться ею с другом, значит, возможно, пришло время показать ее и остальному миру. На финальной стадии самое время посеять новый урожай семян. Предвкушение новой работы может породить энергию, необходимую для завершения нынешней. Когда появляются новые идеи, бывает трудно сосредоточиться на текущем проекте. Это хорошая проблема. Жизненная сила будущего проекта часто выводит из транса предыдущие работы. Мы ждем, не дождемся финала. Нас уже манит новая идея на горизонте. Настал черед новой работы. Это часы, календарь, говорят, пора. Или работа напрашивается сама.